обращением с тайным оружием и ядами, с организацией взрывов и пожаров, Пита учили и другому. Его учили презирать людей и использовать их, ловко играя на малейших их недостатках и слабостях. Учили верить в свою исключительность, в свою звезду и карьеру, будили честолюбие, отучали от пьянства, прививали ненависть к своей стране, к своему народу. Наконец, его учили притворству, величайшему притворству и холодной, неумолимой расчетливости. Пит делал успехи, на него возлагали большие надежды. И вот, наконец, настал день, когда он надел рубаху, в край ворота которой была вшита ампула с ядом. Это означало, что Пит выходит на тропу войны, как высокопарно выразился Кардан, и не должен попадаться живым в руки врага. Ему стоило только надкусить край воротника, и все счеты с жизнью будут окончены. Предварительно Пита испытали на ответственных поручениях. Он выполнил их блестяще. За это время он побывал в разных странах Европы, приобрел опыт, закалил волю и окончательно уверовал в свою звезду. Новое задание касалось его бывшей родины и свидетельствовало, что им, способным разведчикам, дорожат и готовят к большим делам. Пит не должен был совершать диверсий, собирать данные о советских вооруженных силах или военных объектах, не должен был вербовать агентуру, уводить за кордон советских граждан и вообще заниматься рискованными делами. Нет, для этого найдутся другие. Для начала Пит должен был выполнить куда более безопасное задание. Кардану нужны последние образцы всех советских документов. Вот и все. Пит должен воровать. Просто воровать, как и раньше, должен скупать документы у других воров. Пусть он не брезгует ничем, партийный документ и справка из домоуправления, паспорт и бланк промысловой артели со штампом и печатью, диплом и справка о смерти или свидетельство о разводе из ЗАГСа, пропуск на завод и накладная из магазина, офицерское удостоверение личности и членский билет географического общества, одним словом, все интересует Кардана, все представляет огромную ценность, любой образец подлинного документа, имеющего хождение в СССР. В сумерках Пит в сопровождении Кардана приехал на аэродром. Машина остановилась у самолета без обычных опознавательных знаков. Заметив это, Пит усмехнулся и сказал Кардану, кивнув в сторону самолета, что так правильно, ибо вор, забираясь в чужой дом, никогда не должен брать с собой колокольчика. Кардан в ответ громко расхохотался. Положительно этот парень находка. У него железные нервы, если он может шутить в такой момент. И вот Пит уже 2 месяца колесит по советской стране. В кармане у него документы, добытые еще в Берлине. С ними он всюду в полной безопасности, всюду, кроме Пензы и Москвы. Там, в столице, живет еще один человек, который может доказать, что Пит не тот, за кого себя выдает. Этот человек — мать убитого в Берлине советского солдата. Впрочем, Питу и незачем ехать в Москву или Пензу. Он и так прекрасно выполняет порученное задание. 4 раза за это время он передавал сотруднику одного иностранного консульства в Ленинграде толстые пачки похищенных документов. Там было даже 3 партийных билета. Все обстояло великолепно. Пит как никогда был уверен в себе. Сейчас Пит снова едет в Ленинград. Шеф вызвал его по какому-то срочному и, как он сообщил, чрезвычайному делу. Что это могло бы быть, размышляет Пит, лежа на своей полке в купе вагона. Настроение у него снова превосходное. Давно забыт утренний бешеный сон, мечты о славе, о книге исповеди вернули Питу прежнюю веру в свои силы, в свою звезду. Уже нисколько не раздражают его сидящие на нижней полке веселый парень и девушка, за которой тот явно ухаживает. Пит смотрит на них добродушным, почти умиленным взглядом, незаметно ощупывая в кармане свой бесшумный пистолет и железные документы. Поезд, шипя, приближался к перрону Ленинградского вокзала. Пассажиры стали готовиться к выходу. Пит решил проверить свой внешний вид и подошел к зеркалу. Оттуда на него смотрел высокий и худощавый мужчина лет 30 с узким веснушчатым лицом,